Разведка. Студент Украинского государственного морского технического университета Матусевич в своем реферате «Внешняя разведка США» написал: «Испокон веков слово «разведчик» было окружено почитанием и глубоким уважением, а слово «шпион» произносилось с презрением и отвращением». В толковом словаре Владимира Даля: «Шпион, соглядатый, лазутчик, скрытый разведчик и переносчик. Шпионить, соглядатать, лазутничать, подсматривать, подслушивать, выведывать, что у одной стороны, и передавать противной, служить лазутчиком». Но Владимир Иванович Даль допускает, что шпионство в военное время считается дозволенным. «У тебя, партизан, все времена военные. Ты ведешь разведку в интересах своего выживания, поэтому спокойно копируй опыт лучших шпионских служб. По примеру ЦРУ, учреди свой оперативный директорат для решения задачи по добыванию информации силами агентурной разведки, организации и проведения тайных операций и осуществления контрразведывательного обеспечения агентурной деятельности». 12 вопросов, которые желательно задать, прежде чем дать согласие на работу. Первое. По каким причинам люди сами покидают компанию? Если вы хотите услышать правду, не задавайте этот вопрос тому, кто вербует вас. Второе. Каков стиль управления руководства? По возможности задайте этот вопрос всем. Вы получите много соображений по этому поводу. Соберите все данные, чтобы составить общую картину. Третье. Какие самые важные ценности компании? Внимательно прочитайте ее литературу. Сравните прибыль этой компании с прибылью других в этой области. Как конкуренты оценивают эту компанию? Четвертое. Чем больше всего гордится компания? О чем больше всего беспокоится? Пятое. Что выделяет эту компанию среди ее конкурентов? Отвечают ли вашим интересам эти особенности? Шестое. Если все сложится хорошо, на что я могу рассчитывать через 3 года? Через 5 лет? Когда решите, что ответили себе на этот вопрос, поинтересуйтесь, как идут дела у других служащих. Седьмое. Каким образом компания награждает за личные достижения? Попытайтесь найти несколько конкретных примеров. Восьмое. Как относятся к служащим в трудные времена? Как относится к увольнению из-за отсутствия работы? 9. Происходит ли перемещение кадров между этой компанией и ее главным конкурентом? Имеются ли списки стремящихся попасть в компанию или уйти из нее? 10. Какую власть имеет ваш предполагаемый босс? Босс без влияния – это помеха эффективной работе и карьере. 11. Насколько ценится в компании индивидуальная работа? Обратите внимание на размещение внутренних ресурсов компании. 12. Что эта компания делает для повышения квалификации своих служащих? Существует ли возможность для обучения? Будут ли вас готовить к тому, чтобы вы взяли на себя в будущем ответственность и власть? Избавляйся от шаблонов. Даже если ты уже ведешь разведку и цель ее трудоустройства, то это вовсе не значит, что ты не можешь сменить направление приложения сил и угол атаки. На стадии разведки вполне можно реализовать внедрение прикосновения даже просто для приобретения товара по себестоимости или с большой скидкой. Это, кстати, один из способов делать выгодные покупки. Ты делаешь вид, что решил работать на фирму. Следовательно, ты получаешь право на продажу товаров фирмы и получаешь за это комиссионные. Иногда ты также получаешь право предоставить покупателю особую агентскую скидку. И если ты чувствуешь, что тут не заработать, то здесь стоит, по крайней мере, сделать те покупки, которые в другом месте оставили бы тебя и без скидок, и без комиссионных. На стадии разведки при поисках работы ключевую роль играет информация. Не будь простаком, не позволяй тебя обманывать пирамидам многоуровневого маркетинга, но используй их. В дистрибьюторских сетях можно получить информацию о приемах продаж, о рынке, о конкурентах, клиентах и, разумеется, о товаре. Всем этим, в соответствии с контрактом, с тобой обязан поделиться так называемый спонсор. Ты уже признал важность сбора информации. Не забывай использовать ее на будущих собеседованиях для спровоцированной отстройки фирмы от мошенников. Как это делается? Тут сработают вопросы типа «Вы ведь не такие? Ведь у вас не так, как в фирме N?» и так далее. Эти ходы заставляют представителей фирмы раскрыться больше, чем им было задумано. Аналогично провокационными вопросами осуществляются и зондирование, и относительно достоверная проверка честности нанимателя. Ты уже нормально воспринимаешь мою терминологию? Тебя ведь не смутило слово «провокация»? Конечно же нет. Ты уже готов согласиться не только с тем, что провокация – мать революции, но и неплохой инструмент партизана деловых джунглей. Кстати, отстройка при трудоустройстве необходима и тебе. Покажи, чем ты выгодно отличаешься от всех возможных претендентов на эту работу. Что при трудоустройстве можно взять от персонала фирмы и как завязать продуктивные контакты? Скажи охраннику, хрен ты тут следишь за всем, да? И после того, как вы обсудите преимущества и недостатки 9-мм РР, ты уже будешь кое-что знать о фирме и ее руководстве. Скажи уборщице, вот ведь натаптывают тут каждый день, да? И она выложит все и обо всех. Скажи секретарю, кивнув в спину уходящему посетителю, иногда попадаются странные люди, да? И ваша последующая беседа пойдет в более выигрышном ключе. Скажи вербовщику, вас, наверное, уже замучили все визитеры, и тебя будут вербовать не так, как всех остальных. Интересные подсказки разведчику и соискателю работы ты найдешь в книге Макгалли «Основы эффективных продаж». Начинайте сразу с как можно более высокого уровня. Если необходимо, обращайтесь непосредственно в офис президента компании. Скорее всего, вас отошлют в подчиненные подразделения. Однако там вы сможете с гордостью сказать: «Господин Робертс из президентского офиса посоветовал мне обратиться прямо к вам». Гораздо лучше начинать с более высокого уровня и быть отосланным на более низкий, чем начинать с низкого уровня и оказаться запертым в той позиции, из которой вы не найдете прямого контакта с нужным вам человеком. И еще от Макгалли. Когда вы пытаетесь поступить на работу, отдел кадров склонен рассматривать свои первые шаги как отбрасывание квадратных затычек, что облегчает затем поиск круглых затычек для круглых дыр. Если вы во всех отношениях круглая затычка, для вас все это очень хорошо. Однако, если ваша форма хоть немного отличается от круглой, например, если вы привносите что-нибудь уникальное, то вам лучше избежать процесса сортировки и прямо отправиться на то место, где ваши уникальные возможности будут распознаны и признаны. Проникай сквозь приемную, задавая секретарю вопросы, превышающие его полномочия. Как советует Макгалли, задайте секретарю или служащему системы отсева вопросы, на которые он не сможет ответить. Вопросы должны соответствовать причине вашего разговора с руководителем, но с небольшой толикой технических деталей, так, чтобы секретарь был вынужден соединить вас с боссом. Бывает так. Фирма набирает персонал. Решение об этом часто принимают до того, как найдется человек, который будет этим персоналом управлять. И отнюдь не каждый сотрудник фирмы рвется на эту амбразуру. У каждого из них достаточно теплое место. Поэтому часто сработает твоя претензия на еще не занятое место. Если не в роли директора агентского бюро, то пусть хотя бы в роли старшего агента. Залетай свежим ветром в будни их мрачной берлоги, освежай их привычный серый уклад и возьми за это гонорар. Не забывай сентенцию Паркинсона. Важную роль играет слово «честность», особенно часто употребляемое жуликами. Вслушайся, не слишком ли часто оно звучит в устах собеседников? А сам чаще произноси это слово на публике. Повтори самому себе контрольный вопрос. Нужны ли им твои продажи? Если нет, то значит ставка на что-то другое. Возможно, на то, что ты будешь их дармовым рекламоносителем. И снова вернись к попытке прогноза полноты реализации своих целей и задач применительно к конкретной фирме. И еще раз задумайся, что и как тут можно взять.